512. Октябрь, 12. Когда не хватает сил преодолевать воздействие темных, лучше относить это не к своей слабости, а к тому, что иерофант зла, вам противодействующий, достаточно силен. Противник обычно бывает по плечу, а иногда и сильнее. Но бессильна тьма против света, если свет непоколебим, то есть не может она его ни угасить, ни пошатнуть, хотя и наносит ущерб. Сколько носителей света было убито, но света, озаряющего их, потушить не смогли. Победа света в непоколебимости несущих его.